Казалось бы, все располагало к тому, чтобы мы подружились с семьями. Мы были ровесники, занимались примерно одинаковыми вещами, принадлежали одному кругу, имели маленьких детей. Но всякий раз как будто чего-то не хватало. Мы словно стояли по разные стороны расщелины. Разговор шел обиняками, напрямик никак не получалось. Однако редкие случаи, когда это все же удавалось, вызывали общую радость и чувство облегчения. Большая доля вины за то, что дружба не заладилась, лежала на мне. Потому что я подолгу молчал, а что-то сказав, чувствовал неловкость. Примерно так же проходил и этот вечер. Они пришли в 6 с минутами. Мы обменялись любезностями, Фредерик и я выпили по джину с тоником, все сели за стол, ели, расспрашивали друг друга, как дела с тем, с этим. Мы с Линдой в очередной раз почувствовали, до чего они во всем поднаторели. Не нам чита. Уж точно не мне, не способному даже придумать что-то на ходу, взять и пересказать, что со мной случилось или о чем я думал, чтобы подкинуть дровишек в тлеющую беседу. Но и Линда не спешила с импровизациями. Ее тактика была настроиться на их волну, о чем-то спросить и оттуда плясать, если только она не была настолько уверена в себе и настолько в хорошей форме, чтобы перехватить инициативу с той же естественностью, с какой я от этого открещивался. В таком случае вечер непременно удавался, потому что когда в игре трое, то о ней уже можно не беспокоиться. Они похвалили еду. Я убрал со стола, поставил вариться кофе. И пока накрывал стол для сладкого, Карин с Фредериком укладывали своего ребенка на большой кровати, рядом с которой в приставной кроватке уже спала Ваня. «Кстати, твою квартиру на Рождество показывали по норвежскому телевидению», сказал я, когда они вернулись за стол, уложив сына, и приступили к мороженому с теплой ежевикой. «Квартира — это был на самом деле мой кабинет». Однушка с ванной и кухонным уголком, которую я снимал у Фредерика. «Да ну», — сказал он. «На Dagsrevyen. Это как у вас программа «Актуэльт»? Делали со мной интервью. Хотели снимать у меня дома. Я, конечно, сказал «нет». Потом они прознали, что я в декрете с Ваней и захотели снять нас вместе». Я, естественно, снова отказался, но они продолжали гнуть свою линию. «Не надо ребенка, достаточно коляски. Не могу ли я пройтись с коляской по городу и, например, передать малышку Линде, типа на время интервью? Что я скажу о таком, например, варианте?» «Например, нет», — предположил Фредерик. «Но что-то я должен был им предложить». Они не хотели снимать в кафе. Им нужен был, так сказать, антураж. Поэтому дело кончилось твоим кабинетом, плюс они сняли, как я брожу по Гамластану и ищу ангела в подарок Ванье. Тьфу, какая глупость, хоть плачь. Но такие у них правила. Им нужен антураж». «Хорошо же получилось», — сказала Линда. «Нет, хорошо не получилось», — сказал я. «Но я с трудом представляю себе, как можно было сделать лучше при таких вводных». «То есть в Норвегии ты знаменитость», — сказал Фредерик и хитро на меня посмотрел. «Нет, нет, нет», — ответил я. «Это просто потому, что меня номинировали на премию». «Ага», — ответил он и засмеялся. «Я тебя дразню просто, хотя я только что прочитал по-шведски фрагмент твоего романа в журнале. Очень затягивает». Я улыбнулся ему. Чтобы отвлечь внимание от того факта, что затеянная мной беседа слегка попахивала самопиаром, я встал и сказал: «Есть такое дело. Мы купили сегодня к обеду бутылочку коньяка. Хочешь немножко?» И пошел на кухню, не дав ему ответить. Когда я вернулся к столу, Разговор шел об алкоголе при грудном вскармливании. Линде ее врач сказал, что никакой опасности нет, во всяком случае в умеренных количествах, но она и на умеренные не могла решиться, поскольку шведская медицинская система советует полный отказ от алкоголя. Одно дело алкоголь и беременность. Здесь плод в прямом контакте с материнской кровью, другое – кормление грудью. Дальше перекинулись на соседнюю тему беременности, от нее перешли на роды. Я вставил несколько реплик там, тут, но в основном сидел и молча слушал. Для женщин роды – интимная и болезненная тема разговора. Подспудно речь идет о престиже, и мужчине лучше вообще не встревать, не иметь своего мнения. Ни Фредерик, ни я рта не раскрывали, пока речь не зашла о кесаревом сечении. Тут я не сдержался. Это абсурд, что кесарево считается альтернативой родам, сказал я. Если есть медицинские показания, тут я все понимаю. Но вот когда медицинских показаний нет, мать крепкая и здоровая. Как можно резать ей живот и вытаскивать ребенка таким образом? Я видел однажды по телевизору. Фу, это жесть. Только что ребенок лежал в утробе, а в следующий миг уже снаружи на свету. Для ребенка это должно быть полнейшим шоком. И для самой матери. Роды — это же переход. И то, что они так долго тянутся, дает возможность и матери, и ребенку приготовиться, приспособиться. Я ни секунды не сомневаюсь, что в том, как процесс происходит, есть свой смысл. А тут на всем процессе ставят жирный крест. На всем, что он запускает в ребенке, что идет само по себе, без нашего контроля, потому что разрезать живот и извлечь ребенка легче. Это безумие, на мой взгляд. Повисла тишина. Настроение испортилось. У Линды стал смущенный вид. Я понял, что перешел границу. Но где? Ситуацию надо было спасать. Но поскольку я не понимал, в чем была моя оплошность, то не годился на роль спасителя. Ее взял на себя Фредерик. «О, пасконный норвежский реакционер!» — сказал он и улыбнулся. «И к тому же писатель!» «Ты часом не Гамсун?» Я удивленно вытаращился на него. Он подмигнул мне и снова улыбнулся. Дальше весь вечер он называл меня Гамсуном. «Слушай, Гамсун, а кофе еще остался?» — спрашивал он. «Или Гамсун, а ты что скажешь? Переехать нам ближе к природе или оставаться в городе?» Последнюю тему мы вообще много обсуждали, потому что не только мы с Линдой подумывали уехать из Стокгольма, возможно, куда-нибудь на остров на южном или западном побережье Норвегии, но и Карин с Фредериком думали о том же. Особенно Фредерик лелеял романтические представления о жизни на маленьком хуторе где-нибудь в лесу и иной раз показывал нам картинки идиллических мест, выставленных в интернете на продажу. Но заход с Гамсуном внезапно выставил наши мотивы в совершенно другом свете. И все только потому, что я посмел сказать, будто кесарево сечение — не лучший способ рожать ребенка. Как такое возможно? Когда они ушли, наблагодарившись выше крыши, какой чудесный вечер, и надо будет поскорее снова встретиться, а я прибрал в гостиной, убрал со стола, загрузил посудомойку и присел посидеть, то Линда с Ваней уже спали в соседней комнате. Пить я отвык, поэтому ощущал коньяк внутри, точно теплое пламя, подогревавшее мысли, бросая на них отсвет безразличия. Но пьян я не был. Просидев неподвижно на диване полчаса, ни о чем особенно не думая, я пошел на кухню, выпил несколько стаканов воды, взял яблоко и сел за ноутбук. И когда он загрузился, открыл Google Earth, медленно повернул земной шар, отыскал оконечность Южной Америки и медленно двинулся вверх, сначала на большом удалении, пока не увидел залив, врезанный в сушу, и нажал на зум, чтобы увеличить картинку. Показалась долина. По ней текла река. С одного берега высились отвесные скалы, на другой стороне она разветвлялась и растекалась по области влажных, видимо, земель. На краю залива в устье реки находился город Рио-Гальегос. Улицы, делившие его на кварталы, были как будто прочерчены по линейке. По размеру машин на улицах я понял, что дома невысокие и в основном с плоскими крышами. Широкие улицы, низкие дома, плоские крыши. Одно слово – провинция. Чем ближе к океану, тем все более редкая застройка. Пляжи у линии воды выглядели пустыми, не считая построек в гавани. Я снова уменьшил изображение и увидел зеленое свечение отмелей. Они тут и там вдавались в море, и черноту, с которой начиналось глубоководье. Облака, висящие над гладью океана. Я двинулся вверх вдоль берега через этот пустынный ландшафт Патагонии, насколько я понимаю, и остановился у города Пуэрто-де-Сеадо, маленького и с какой-то желтизной а-ля пустыня. Посреди города, почти ненаселенного, высилась гора и синели два озера, похожие на мертвые. На берегу расположился нефтеперерабатывающий завод и причалы с танкерами. Вокруг города лежал ненаселенный ландшафт. Высокие горы с голыми склонами, редкие дороги вглубь, в чащу, редкие долины с рекой, деревьями и домами. Я снова уменьшил изображение и передвинулся в Буэнос-Айрес, в бухту с Монтевидео на другой стороне. Выбрал место у самого океана и опустился на аэродром. Самолеты, как стая белых птиц, выстроились у терминала в шаге от океана, вдоль которого шла обсаженная деревьями дорога. Я двинулся по ней и дошел до чего-то похожего на три огромных бассейна посреди парка. Что бы это могло быть? Я увеличил изображение. Ага, аквапарк. Где-то рядом, насколько я знал, с другой стороны дороги, пересекавшей большое открытое пространство, где-то посреди него должен был быть стадион «Ривер Плейт». Бросалось в глаза, насколько он просторный. Мало того, что по краю шла беговая дорожка, но и между ней и трибунами еще было оставлено свободное место. Финал чемпионата мира 1978 года. Нидерланды против Аргентины. Едва ли не первое воспоминание о том, как я смотрю телевизор. Белое конфетти, безумное количество зрителей. Аргентинцы в бело-голубой форме и голландцы в оранжевой на фоне зеленой травы. Второе подряд поражение Нидерландов в финале. Я снова уменьшил масштаб, нашел реку чуть выше и двинулся вниз по ее течению. Заводы по обоим берегам, набережные с подъемными кранами и большими судами у причалов, перекрестки с железнодорожными и автомобильными мостами, несколько футбольных полей и тут тоже. По мере приближения к центру города на реке появились прогулочные суда. Дальше начинался квартал разноцветных деревянных домов. Это я знал. «Ла Бока». Ниже через реку тянулась однополосная дорога, и я решил двинуться теперь по ней. Сначала она шла вдоль гавани. По обеим сторонам были видны большие баржи. А всего в каких-нибудь 10 кварталах уже центр города с парками, монументами и великолепными зданиями. Я рассмотрел поближе район, где должен быть театр Сервантеса, но разрешение оказалось слишком слабым, очертания расплылись в нечто серо-зеленое, так что я со спокойной душой выключил программу, сходил на кухню еще попить воды и улегся в кровать рядом с Линдой. Рано утром на другой день мы поехали на центральный вокзал, чтобы сесть на пригородный поезд до Гнесты, где жила Линдина мама. Слой снега высотой сантиметров 5 покрывал улицы и крыши. Небо было серое, как свинец, местами отполированный до блеска. Людей нам встречалось мало, и это понятно. Раннее воскресное утро. Кто-то возвращался домой с праздника. Старики выгуливали песиков. Ближе к вокзалу стали появляться путешествующие, везя за собой чемоданы. На перроне, сидя, спал молодой человек, уткнув в грудь подбородок. Неподалеку от него ворона клювом ворошила мусорку. Мимо соседних перронов прошел без остановки поезд. Электронное табло над нами было черным. Никаких надписей. Линда ходила взад-вперед по краю перрона, одетая в белую средней длины куртку, которую я купил ей в Лондоне на 30-летие, белую вязаную шапку и белый шерстяной шарф, подаренный мной на Рождество, и не очень ей понравившийся, как я догадался, хоть он и был ей к лицу, и белый цвет, все белое очень ей шло, и узор, столь же романтичный, как она сама. От холода она раскраснелась, глаза заблестели, она несколько раз хлопнула в ладоши и потопала на месте. На эскалаторе приехала полная женщина, лет 50, везя в каждой руке по сумке на колесиках. За ней стояла девочка, лет, я думаю, 16, одетая в темное с подведенными черными глазами, в черных митенках и черной шапке, но со светлыми волосами. Они встали рядом у края платформы. Должно быть, мать с дочкой, хотя и никакого сходства. «Ух-ух», — сказала Ваня, показывая на семенящих по перрону голубей. Она только что научилась ухать, как сова из книжки, которую мы ей читали, и теперь «ух» означало «всех птиц». «Какое у нее все мелкое», — подумал я вдруг. «Маленькие глаза», маленький нос, маленький рот. Это не из-за возраста. Было видно, что черты лица навсегда останутся мелкими, особенно если поставить рядом Ваню и Линду. Они не то чтобы прямо очень похожи, но родство очевидно и проявляется в том числе в пропорциях лица. У самой Линды тоже маленькие глаза, и рот и нос тоже не крупные. Моего у Ваньи ничего не было, но разве что цвет глаз и их миндалевидная форма. Но иногда у нее делалось очень знакомое выражение лица. Такое бывало у Ингве в детстве. «Да, два голубя», — кивнул я и присел перед ней на корточки. Поднял одно ухо меховой шапочки и подул Ванье в ухо. Она засмеялась. В ту же минуту табло над нами обновилось. «Гнеста, второй путь, 3 минуты». «Не похоже, что она заснет», — сказал я. «Да», — кивнула Линда, — «еще рановато». «Что Ваня совсем не любит, так это сидеть пристегнутой в коляске, когда та не едет. Так что весь путь до Гнесты, продолжительностью 1 час, нам предстояло безостановочно развлекать ее, возить туда-сюда по проходу, или глядеть в окна и смотреться в стеклянные двери, если только нам не удастся привлечь ее внимание к книжке, игрушке или пакетику изюма. Последний мог занять ее вплоть до 30 минут. Все это не проблема, если пассажиров мало. Разве что прахом пойдет план почитать газету, а я как раз собирался почитать вчерашние газеты. Пухлая их пачка лежала у меня в сумке. Но поездки в час пик, когда в вагонах полно народу, и неловко, что ребенок час орет, а выйти с ним некуда, давались непросто. А совершали мы их часто. Не только ради того, чтобы, отдав Ваню на несколько часов Линдиной маме, выгадать время для себя, но и потому, что нам, во всяком случае мне, нравилось в Гнесте. Хутора, скот на выпасе, огромные леса, узкие грунтовые дороги, озера, чистый свежий воздух. Ночью плотная темень, звездное небо, полная тишина. Поезд медленно въехал на станцию, и мы вошли в вагон и сели у самой двери. Там удобнее всего с коляской. Я вытащил Ваню и поставил на сиденье. Она упиралась руками и смотрела в окно, а поезд проехал туннель и выкатился у Слюссена на мост. Скованное льдом, покрытое снегом море, отсвечивало белым на фоне домов, желтых и кирпичных, и темного утеса Мария Бергет, на котором снег не сумел улечься. В восточной части неба облака были чуть позолочены, как будто подсвечены изнутри солнцем, стоящим на небосклоне позади них. Мы въехали в туннель под Сёдером, вылетели оттуда на мост высоко над водой и скатились с него уже на другом берегу, где сначала шли спальные районы со своими центрами, потом районы частной застройки, виллы, пока соотношение зданий и природы не поменялось, и места компактной застройки возникали теперь как небольшие островки среди леса и воды. Белый, серый, черный, иногда штрихи темно-зеленого. Вот какого цвета пейзаж проносился за окном. Прошлым летом я мотался по этой дороге каждый день. Мы гостили у Ингрид и Видера две последние недели июня, и я ездил оттуда в Стокгольм работать, писать. Не жизнь, а мечта. Подъем в 6, бутерброд в качестве завтрака, сигарета и чашка кофе на крыльце, уже согретым солнцем, с видом на луг и лесную опушку, потом на велосипеде до станции с приготовленной Ингрид едой в рюкзаке. В поезде можно почитать, приехать в кабинет и писать часов до 6, потом назад по лесу, переполненному солнцем, переливающемуся всеми цветами радуги, и на велосипеде полями ехать к маленькому дому, где тебя ждут к ужину. Возможно, еще окунуться в озеро вместе с Линдой, почитать на улице и пораньше лечь спать. Однажды загорелся лес у самых путей. Тоже фантастическое переживание. Весь взгорок всего в нескольких метрах от поезда полыхал. Пламя лизало стволы деревьев, другие были уже объяты огнем. Рыжие языки ползли по земле, лезли из кустов, и все освещало то же солнце, которое на пару с тонким голубым небом делало все происходящее как будто прозрачным. О, сколь возвышенное зрелище! Оно переполняло меня. Мир открывал мне себя».